Сашко Ордынской, будь здрав!» Он пожал руку Сашко так крепко, что у того слиплись пальцы. Был Киврия знаменит на Москве оборотливостью. Закупал у иноземцев и перепродавал сукна, с ватагой ловил в Печорском краю соколов, скупал у Протасии воск, у Данила Романовича копченую рыбу, покупал юфть и менял ее на пеньку, а пеньку на поташ, подкрашивал меха, клал в бочки с сельдью камни, а в воск подмешивал сало. И все это с азартом, божас и лукаве, с твердой уверенностью, что не обманешь, не продашь. «Сашко, пошли пображничаем!» Обнимая ордынского купца за плечи, предложил Киврия и, видя нежелание гостя, успокоил. «Да по ковшику, для разговору, по ковшику! Тебе тюлень и сал не надобно? Лежачий товар не кормит!» Они вместе стали выбираться из толпы. Иван Данилович стоял с Симеоном на широкой строящейся стене. Уже вырисовывались стрельницы высотой в 3 человеческих роста, крытые галереи. Уже сколачивали мастера тяжелые, кованные железом ворота. Стрельница — башня. Чернел далеко внизу ров с кольями. Холопы, пригнувшись под тяжестью дубовых бревен, каждой толщиной в обхват, подтаскивали их к основанию стены, поднимали вверх до 12-го ряда. Другие набивали мелким камнем и обожженной глиной пустоту меж стен, мастерили перемычки. «Надобно сделать и второй вал с чистоколом», — думает князь. «За стенами разбросать чеснок, а на башнях поставить поболе самострелов, да чанов для смолы. Нас теперь копьем не возьмешь». Чеснок — металлические колючки, вонзающиеся людям и коням в ноги. Лучи солнца, обласкав кремлевские крыши, терем на высоких подклетях, заскользили по Москве-реке, что как сестра протянула руку Неглинной. Легкая рябь пробежала по воде, и снова она стала спокойной, только вдали темнели головы не весь куда заплывших мальчат. Со стены видно, как бесконечным потоком движутся по Владимирской дороге богомольцы, всадники, пешеходы. Много, бесчетно много на Руси дорог, глухих и топких, ближних и дальних. Словно чурая с Москвы, обходили они ее прежде стороной, торопливо велись, минуя черные леса, мхи и болота, к Твери, Новгороду, Рязани. А теперь, как малые реки сливаются в одну, что ведет на Москву. Ею пришел из Киева боярин Аминь, ею придут и другие. Дымят мастерские и мылинки на берегу, приветливо машут крыльями мельницы, строится деревянный мост через реку, стук топоров перекликается со скрипом телег, неумолчный шум плывет над городом. Он плывет, как дождевая весенняя туча, радуя и обещая. Кто бы мог сказать, глядя ныне на Москву, что при отце Ивана Даниловича сжег ее дотла подлый хан Деденя, шакал, породивший Щелкана. Нет, не сжечь Москвы огнем, не снести мечом, вечно будет стоять. Иван Данилович серьезен и тих, его удлиненное худощавое лицо задумчиво. Симеон, на голову выше отца, приподнял раздвоенный подбородок, вскинув голову, внимательно смотрел вдаль. Умные холодные глаза его отмечали оживленную суету купецких амбаров, веселый торг возле пристани. «Ты приметил, — спросил Иван Данилович, — кого в Орде после узбека перехитрять придется, а может и воевать?» Калита недавно был с сыновьями в Сарай-Берке, представлял их узбеку. Симеон вопросительно посмотрел на отца. «Сынка его, Ченебека. Думаешь, по что я ему обильные подарки слал? Он хоть и не старшой, а помяни мое слово, только отец издохнет, трон захватит, ни перед чем не попятится. Уже сейчас, как собака, хвостом виляет, а зубы скалит». «Сила у нас теперь есть», — с гордостью произнес Симеон. «Есть, да еще мала, потому и в Орду езжу. И тебе после меня придется туда до поры до времени наведываться». Князь, посмотрев на сына, требовательно сказал: «Без меня живите согласно,